И вот я сижу в высокой башне логова, в пустой комнате, которую Кориан когда-то сделал своей. В камине потрескивает огонь, плитки пола выстланы шкурами, на столе бокалы, вино в кувшине. И, конечно, книги. Произведения Плутарха, которые я брал с собой в дорогу, теперь расставлены на дубовых полках с 60 другими томами, обтянутыми кожей. Это только начало, но ведь и сами полки когда-то выросли из крошечных желудей. Я сижу у окна. Порывы ветра не доносятся до меня. Окна забраны стеклами, каждая в 5 шириной, и они соединены в ромбы. Стекло проделало путь от дикого побережья в повозке, запряженной валами, через горы. Только тертаны способны добиться от стекла такой прозрачности, гладкости, когда искажения едва уловимы. Я рассматриваю раскрытую передо мной страницу. В руке птичье перо, на конце пера блестят черные чернила. Замечал ли я несоответствие? Возвращаясь в прошлое, понимаю, многое видится по-другому. Нубанец говорил, что его народ делает чернила, перетирая тайные знания. И я здесь открываю свои тайны, правда, дело продвигается довольно медленно. Во внутреннем дворе я замечаю Райка. Огромная фигура, по сравнению с которой остальные солдаты выглядят карликами. Он проводит строевую подготовку. Мне сообщили, что он женился. Подробности не узнавал. Я разложил перед собой странички. Песцу придется все их переписать. Почерк у меня неразборчивый. Пишу плотно, правда, ровно по линии. Линии, которая вела от прошлого к настоящему. Моя жизнь разложена на столе. Все как на ладони. Когда-то я впадал в панику без видимой причины. Что возьмешь с ребенка? Возможно, Кориан, руководя мной, выбирал направление пути, но сами путешествия, убийства, принимаемые решения, вылазки – все это было исключительно моим. Гок свернулся у камина. Он возмужал, а не просто стал выше. Создает фигурки из огня и заставляет их плясать. Забавляется до тех пор, пока игра не наскучит. Потом возвращается к своему деревянному солдату, заставляя того маршировать, перебегать туда-сюда, бросая вызов неведомо кому, кто прячется в тени. Я размышлял о дороге. Уже не так часто, но временами думал о ней. О жизни, которая начиналась поутру с похода, где кровавые охоты, деньги или тени. Я тогда был другим. Мечтал о мишуре, хотел крушить все, наслаждаясь уничтожением. Ждал восторженного трепета. Интересовался, о чем беспокоятся другие. Я был словно маленький деревянный солдатик Гога, бегущий по огромным бессмысленным кругам. Не могу сказать, что сожалею о том, что сделал. Но я со всем этим покончил. Повторяться не стану. Довольны и воспоминаний. Итак, руки в крови. Кровь на моих перепачканных чернилами руках. Но я не думаю, что грешен. Возможно, мы умираем каждый день. Может, рождаемся с каждым новым рассветом, уже чуть другие, немного продвинувшиеся вперед на жизненном пути. Когда между тобой и тем, кем ты был, пройдет достаточно дней, то поймешь, что вы друг другу чужие. Скорее всего, это и есть взросление. Наверное, я уже вырос. Когда-то я говорил, что в 15 стану королем. И стал. Чтобы заполучить корону, даже отца не пришлось убивать. Теперь у меня есть логово и земли Ренара. Города и деревни, люди, которые считают меня своим королем. А если тебя называют королем, значит, так оно и есть. Но до величия еще далеко. На дороге я совершал то, что среди людей зовется злом. Преступление. Чаще всего вспоминают о епископе, но были дела посерьезнее, более темные и кровавые. Однажды я задался вопросом, а не заразил ли меня этой болезнью Кориан? Ведь если я был инструментом... то он вдохновителем всей той жестокости и кровожадности. Интересно, если бы я сразу лишил его головы, в какого мужчину вырос бы мальчик? Стал ли лучше, чем сейчас? Смог ли быть таким, как хотел меня видеть нубанец или наставник Лундист? Такой человек проявил бы милосердие к графу Ренару, подарив ему быструю смерть. Такой человек знал бы, что его матери и брату довольны и этого. Справедливости, но не мести. Из окна открывался вид на горы. За ними лежал Анкрат и высокий замок. Там отец с новым сыном. Катрин в своих покоях, возможно, ненавидящая меня. А за ними Геллет и Сторн, разрозненные лоскутки земель, которые когда-то были единой империей. Навсегда я здесь не останусь. Дойду до последней страницы и отложу перо. Потом покину свое королевство, чтобы все остальные стали моими. Я сказал Бовиду Тору, что к 15 стану королем. Сказал прямо над его вспоротым брюхом. А вам говорю, что к 20 я стану императором. И скажите спасибо, что сказал всего лишь над этой страницей. Теперь я собираюсь спуститься и повидаться с Ренаром. Я держу его в самой маленькой из камер подземелья. Каждый день он молит меня о смерти, а затем я оставляю его наедине с болью. Думаю, когда я закончу свои труды, то позволю ему умереть. Не хочу этого, но знаю, что должен. Я стал взрослым, но какое бы чудовище ни жило во мне, оно только мое. Мой выбор, моя ответственность, мое зло. Перед вами тот, кем я стал. Но если вы ждете от меня извинений, то попробуйте прийти и потребовать их.